«И о чем же тебе не думалось?» – промурлыкала Рей, придвинувшись ближе и положив голову мне на плечо. «Тоже, кстати, без фанатизма, и тоже, по всей вероятности, чтобы зафиксировать наши отношения в том виде, в каком они сейчас находились. Ну, когда мы с Аршафом работали с артефактами, я вдруг подумал, короче, мне непонятно, почему все считают, что рунные записи может восстановить только тот, кто их создавал. Но ты же сумел, разве нет?» – изобразила удивление Рей. «Сумел, да, но ты же ведь понимаешь, мой случай особый». Женщина спорить не стала, потерлась носом о мою щеку, провела пальчиками по грудине, вздохнула. «Все верно, твой случай особый, но про других я знаю немного. Слышала только, что, в общем, как говорят южане, у каждого рунного мастера собственный почерк, или, скорее, язык, какой они сами придумывают для своих рун. И даже если кто-то другой напишет их точно так же, у него ничего не получится, потому что язык, на котором они написаны, останется для подражателя тайной». Я чмокнул свою музу в макушку, и на душе у меня стало легко и спокойно. Как все, оказывается, просто. Надо только уметь задавать женщинам правильные вопросы и слушать, что они говорят. К себе я ушел минут через 20. Мог бы и сразу, как только узнал, что хотел, но едва начал подниматься с кровати, Рей неожиданно ухватила меня за руку и вновь притянула к себе. Как будто и не было у нас этой бессонной ночи, и друг другом мы еще не насытились. Она оказалась права, насытиться мы и впрямь не насытились. Требовалась пусть маленькая, но добавка, чтобы уже совсем все стало бы замечательно, и в памяти сохранился бы именно этот штрих, а не какая-то дурацкая болтовня о каких-то дурацких рунах. Дрых я почти до обеда. Все-таки хорошо быть большим начальником. Никто тебя по пустякам не тревожит и в двери не рвется. Зато потом, когда выйдешь из комнаты и спустишься в общий зал, нормально позавтракать, а заодно пообедать мне так и не удалось. Вестовые с донесениями и докладами возникали перед столом как будто из-под земли. Почти как курьер у Хлестакова. 35 тысяч одних курьеров, мать их всех за ногу, и каждого надо выслушать и отправить с обратным посланием. Словом, пока не дал приказание назначенному вчера ординарцу фильтровать всех снаружи, закончить с приемом пищи не получалось. Самый важный посланец от Балье предстал перед моими очами лишь через 2 часа после полудня. Вот, мастер просил передать, что сделал, как вы просили. Выложил он на стол запечатанную магической печатью шкатулку. После этого курьерский прием завершился, приказав, чтобы до вечера меня, если не случится чего-то неординарного, не беспокоили. Я взял полученную от Балье бандероль и заперся в комнате спальни. Мысль, что стоит, наверное, завести для себя кабинет, мелькнула и тут же ушла. Задерживаться в Пустограде надолго в наших планах не числилось, а значит, не стоило и огород городить, отдельные кабинеты себе тут устраивать. Прежде чем распечатать шкатулку, вынул из сундука со шматьем облагороженную карманами куртку. Полученную от Рей информацию решил сперва проверить на ней, в смысле, на верхней одежде, а не на музе богини. Дежурную порцию любовной магии, которую моя дама сердца метнула в меня на прощание, я в себя не пустил, а оставил висеть перед физиономией привычным облаком маг-энергии, не особенно плотным, поэтому почти не мешавшим ни спать, ни есть, ни принимать курьеров из города. Зато сейчас это облако оказалось как нельзя кстати. Положив куртку на стол, я достал из тумбочки письменные принадлежности и принялся рисовать. Выведенные на левой стороне 5 иероглифов в переводе на русский означали как раньше, 2 на правой, надолго, 2 на спине, искажение. Теперь надо было просто отправить в записи маг-энергию. О чем я заранее не подумал, так это о том, что записей будет 3, а облако только 1. Примерно с минуту я морщил нос и чесал в затылке, пробуя выбрать, какие из рун активировать. Левые, правые, задние. Думал, думал и пришел к выводу, что правильнее будет включить пока те, которые на спине. Ведь искажение, сиречь иллюзия в этом деле первичнее. Однако едва лишь собрался отправить энергию в выбранные иероглифы, как в голове появилась новая мысль. А что если прочитать эти записи вслух, с выражением, как и положено? В конце концов, хуже от этого все равно никому не будет. А так хоть попрактикуюсь в китайском. Сказано, сделано. Ну, то есть задумано, сказано. Ши Джен, произнес я, глядя на тщательно выписанные иероглифы и стараясь выдерживать максимально правильную интонацию. Руны на мгновение вспыхнули и исчезли, втянулись в шершавую кожу, не оставив следов. Несколько долгих секунд я просто пялился на то место, где они были, а затем, не в силах совладать с охватившей меня эйфорией, издал какой-то малопонятный полувсхрип, полувоплей, вскинул победно руку. Случайно возникшая мысль оказалась пророческой. Сам того не желая, я узнал величайшую тайну этого мира, секрет рунной магии. Как оказалось, для создания рун вовсе не требовалось владеть магической силой. Требовалось просто знать тот язык, на котором пишешь, и быть здесь его уникальным носителем. Ну и, конечно же, сами руны должны иметь лава, или пиктографическое наполнение, а не алфавитное. Неожиданное открытие следовало срочно проверить. Негромко прокашлившись, я нараспев прочитал две следующие записи. Сянг Йи Цень Ян, Сю Ця, иероглифы, написанные на полах, так же, как и на спинные, вспыхнули и пропали. После чего я мысленно приказал всем трем записям заработать. В то же мгновение карманы на куртке исчезли. Именно этого мне и хотелось, чтобы она выглядела так же, как раньше, причем, достаточно долго. На всякий пожарный, протянул к куртке руку и аккуратно ощупал ее внутри и снаружи. Все карманы были на месте. Хорошая иллюзия, качественная. Никто теперь ничего не поймет, даже соратники. Нацепив на себя обновку, неспешно прошелся по комнате. Покрутился перед висящим на стене ростовым зеркалом. Действительно, ничего не заметно. Будто и нет у меня на куртке пока еще неизвестных в этом мире карманов. Секретная технология – итить-колотить. И чем дольше она остается в секрете, тем лучше. Воодушевленный успехом, я вернулся к столу и открыл шкатулку от Балея. Магическая печать помехой не стала. Для истинного иммунного это вообще не проблема. Внутри обнаружилось именно то, что заказывал. 15 латунных пластинок толщиной от 3 до 5 мм, шириной от 50 до 70 и длиной от 100 до 140. Качество продукции местных литейщиков-кузнецов по цветмету оказалось приемлемым. С прецизионными изделиями какого-нибудь техномира, ясен пень, не сравнить, но для моих целей, вполне подходяще. Иероглифы я рисовал на каждой пластинке, с обеих сторон, на лицевой, основное предназначение, на обратной, длительность или кратность, а потом громко и внятно зачитывал, что написано. Руны, как и на куртке, вспыхивали и исчезали, я убирал заряженную пластинку в какой-нибудь из карманов, и приступал к следующей. На все про все ушло около 2 часов, не быстро, конечно, но суета тут непозволительна. Ошибешься, сам потом пожалеешь, когда вдруг окажется, что заклинание не сработало или сработало не так, как положено. Закончив с пластинками, я переложил 3 лишних из карманов в шкатулку, закрыл ее и подошел к шкафу, чтобы проверить еще одну возникшую внезапно идею. Шапки и шляпки здесь шили, как правило, из сукна, или из ткани, напоминающей лен. Кожаные носили стражники и гвардейцы, вместо подшлемников. Мне для проверки идеи требовалась льняная. Она и по весу меньше, и по объему, особенно в сложенном виде, и рисовать, писать на ней проще, чем на сукне или коже. Подходящее, что-то вроде панамки, нашлась в самом дальнем углу градоначальнического гардероба. Даже не знаю, носил ее раньше сеньор Бартоза или не носил, а впрочем, неважно. Для моей новой придумки это никакого значения не имело. 3 иероглифа слева, 2 справа, и следом уже привычная Вусинда, а затем Дуасы, или, если по-русски, невидимые много раз. Руны исчезли, панамка без них стала выглядеть, как простая панамка. Если не знать, что в нее вложили, ни в жизнь не поймешь, на что эта шапка способна в умелых руках или, точнее, на хозяйской башке. Глубоко выдохнув, я натянул панамку на голову, подошел к зеркалу, отражение отсутствовало, поднял ладони к глазам, ничего, посмотрел вниз и, кроме пола, ничего не увидел, ни собственных ног, ни того, что повыше. Крутая, однако, получилась приблуда, шапка-невидимка в чистом виде. Как в сказках, а вот облако маг-энергии никуда не пропало, так и осталось висеть неиспользованное перед невидимым носом. Ну, ничего, использую позже, когда и вправду понадобится. Глава 7. Из комнаты, а после из дома я выскользнул никем не замеченный, представляя себя эдаким Гарун аль-Рашидом, отправившимся инкогнито в собственную столицу изучать настроение подданных. Самое сложное в подобных делах, как в скорости выяснилось, это умение передвигаться по улицам так, чтобы ни на кого не наталкиваться. И соответственно, наоборот, чтобы никто из встречных не натолкнулся на шляющегося где попало невидимого иммунного. Город, короче, пришлось обходить осторожно, по улицам, где народу поменьше, и, ежели что, быть готовым сразу отскакивать в сторону, жаться к стенам домов и не ступать там, где могут остаться следы. Оставаться невидимым для людей у меня получалось. А вот с собаками, кошками и лошадьми этот фокус не проходил. Животные чуяли человека под шапкой, словно ее и не было. А одна из местных дворняк помимо простого облаивания даже попыталась мне в ногу вцепиться. Хорошо, вспомнил полученное от Алмы умение разговаривать с братьями нашими меньшими, а иначе свидетели этой сцены еще долго судачили бы про удивительное явление, как дура собака сначала кусает воздух, а после летит по широкой дуге, вращаясь словно волчок, как будто ее кто-то пнул. В итоге, до главной городской площади я добрался примерно за полчаса, хотя в обычном режиме времени на это требовалось в три раза меньше. Чаша с камнем Барат стояла по-прежнему в центре, под полотняным навесом. Капитальный забор, а тем более стены вокруг нее пока еще не возводили. Не до того. Сначала надо атаку имперцев отбить и лишь потом о храме задумываться. С одной стороны площади, к востоку от алтаря, шумели торговые ряды. Война войной, а бизнес, как водится, по расписанию. К западу, вплоть до прохода к пустой горе, проводились маневры. Чтобы понаблюдать за ними без лишних помех, я пристроился возле глухой стены одного из примыкающих к полигону домов. Тут практически никто не ходил, поэтому быть обнаруженным я не боялся. Вдоль временного ограждения алтаря тянулась очередь записывающихся в ополчение. Не особенно длинная, как и предсказывали турьяршев, она заканчивалась в палатке, которую снаружи охраняли четверо стражников и один маг невысокого уровня. Прошедшие предварительный отбор появлялись из палатки с другой стороны. Не прошедшие, если я правильно понял, выходили туда, откуда входили. За 10 минут таких обнаружилось двое. Один, явный калека, с культей вместо правой руки, второй, фиг знает, видимо, просто не подошел по возрасту, а может и по каким-то другим параметрам, мне неизвестным. Всех новобранцев брали под свое начало местные стражники, исполняющие роли сержантов, ну, или десятников, если по-здешнему. Каждому рекруту вручали в руки палку-дубинку, заменяющую копье или меч, ставили в строй и занимались с ними шагистикой. Преодолевших этот этап муштровали чуть дальше. Будущие бойцы опускали и поднимали копья, вскидывали мечи, сходились и расходились, учились, короче, действовать сообща. Самое же интересное, на мой взгляд, часть воинской подготовки происходила на дальнем конце площади, практически рядом с воротами. Именно оттуда время от времени доносились звонкие команды, отдаваемые хорошо знакомым мне голосом. Именно туда я и переместился, закончив смотреть на рекрутов-новичков. Продвинутых ополченцев насчитывалось человек 300. Кто-то из них фехтовал, разбившись на пары. Кто-то учился оборонять участки крепостных стен, макеты которых были установлены здесь же, сооруженные из бревен и досок. Кто-то постигал искусство групповых схваток стенка на стенку. Кто-то организовывал более сложные построения наподобие арбалетно-копейной терции. Командовала всем этим безобразием Рейна. Она носилась между десятками будущих воинов, как метеор, ее длинная коса мелькала то тут, то там, ее отрывистые указания слышали, наверное, все, кто был рядом в радиусе сотни шагов. Удивительно, но ни один из тех, кого она тренировала, даже не пробовал обижаться ни на прямые разносы с ее стороны, ни на грубоватые армейские шутки, едкие замечания, а временами весьма откровенные отзывы об умственных и физических способностях неумех новобранцев. Скорее, наоборот, ополченцы смотрели на мою музу-богиню едва ли не с обожанием. Мне даже интересно стало, с чего бы. Догадки, конечно, имелись, но проверить их не помешало б. Сунув руку за пазуху, я выудил из замаскированного кармана один из только что изготовленных артефактов. В каждом кармане, к слову, лежали по две рунных пластинки, большая и малая. Это чтобы не перепутать. 6 карманов, дюжина артефактов. Запомнить, что где лежит, не проблема. На этой пластине располагалась запись познания. Уверен был, что понадобится, но не ожидал, что так быстро. После того, как пальцы сжали пластинку для активации, я неожиданно понял, тактильный контакт моим артефактам не требуется. Достаточно знать, что они поблизости, где конкретно находятся, представить их образ в сознании и просто отдать приказ, чтобы записи заработали. Удобно, черт побери. Однако другим этот способ, скорее всего, не подойдет. Думаю, он подвластен только создателю рун. После того, как запись включилась, Мир вокруг засиял новыми красками. Я начал видеть тянущиеся во все стороны цветастые нити. Вот так, получается, и работает заклятие познания. Сидишь, как паук в своей паутине, и как только касаешься кого-нибудь тоненькой ниточкой, сразу же получаешь пакет информации. Что, где, когда, зачем и откуда. Единственное ограничение. Объект для познания не должен являться магом высокого уровня. Иначе пакет информации запросто может уйти в обратную сторону. Магический уровень Рей находился, по всей вероятности, между мастером и магистром. Поэтому ее я коснулся вскользь и сразу отдернулся, чтобы она не заметила и не определила, кто ее домогается. Тем не менее, что-то моя богиня все же почувствовала и даже начала озираться. Но озиралась недолго. Откинула упавшую на глаза прядку волосы и, решив, что, наверное, померещилась, продолжила занятия с ополченцами. Мне же, чтобы понять ее тайну, простого касания хватило с лихвой. С новобранцами Муза работала магией. Причем, сразу двух типов, обучающей и любовной. Первой она помогала запоминать, второй – верить, что дело правое. Ведь не может же, в самом деле, такая красавица оказаться на стороне зла. Нет, Рейна вовсе не заставляла любить себя. Она просто внушала будущим воинам, что желание плоти – не грех, и что тем, кто будет учиться лучше других, наградой станет, ее благосклонность. Подход, безусловно, стрёмный, но действенный. Ополченцы под ее руководством и вправду учились не за страх, а за совесть. Уверен, когда они вернутся сегодня домой, их жены подруг ждет очень страстная ночка. Поняв, что у Рейны все под контролем, я двинулся дальше, к воротам. Последние оказались открыты. Снаружи, мне рассказали об этом еще вчера, тоже проходили занятия с рекрутами, только уже не с мечниками и копейщиками, а с лучниками. В городе, ясное дело, учиться стрелять из луков и арбалетов было не слишком удобно, причем, как участникам, так и невольным зрителям. Собственно, из-за этого тренировки и вынесли за городские стены. Почему конкретно сюда, а не в другое место, на этот вопрос мне ответил Аршев, тоже вчера, указав пальцем вверх и пояснив. Птицы. Аргумент убедительный. В зону пустой горы вражеские соглядатаи действительно не залетали, а искать и нейтрализовывать их во всех ближайших окрестностях никаких магов животных не хватит. За тренировками лучников я наблюдал из надвратной башни. На верхней площадке дежурили двое стражников, но места хватало всем, в том числе, невидимке. Забравшись на один из каменных зубьев, я с интересом следил за тем, что происходит внизу. Лика, в отличие от подруги, еще раз спасибо артефакту познания, использовала только один тип магии, обучающий. Оно и понятно. В вопросах любви наша лучница придерживалась консервативных воззрений. Тура, по крайней мере, она держала на расстоянии, хотя не заметить ее интерес к охотнику мог только слепой. Не знаю, что уж такого произошло с ними в прошлом, но в их отношениях это аукалось до сих пор. Тур, как я видел, постоянно ощущал себя виноватым и при каждом удобном случае пытался загладить свои давнишние промахи, а вот Лика, напротив, никогда не упускала возможность хоть как-то поддеть его, ну, прямо как кошка с собакой. Вмешиваться в их разборки, пока они не мешают делу, мне не хотелось. Нравится, пусть собачатся. Временами это даже полезно. Наблюдая за Ликой и ее подопечными, я между делом слушал, о чем говорят дежурные стражники. Что любопытно, новую власть они не то что поругали, а так, поругивали. Зато непосредственное начальство, наоборот, по полной программе. Привычная ситуация для всякого мира, что технического, что магического. «Жрать охота, сил нет», — говорил один. «Ага, маковой росинки с утра во рту не было», — вторил другой. «Хоть бы сменили уже». Сотник, гад, обещал, что три раза будут кормить, а на деле даже одного не допросишься. Сам-то небось в трактире харчуется, да с бабой под боком. Во-во, а нам что похуже, да еще в сухомятку. Сиди тут, пялься цельные сутки на новеньких. Их-то на обед строим водит, а про нас и не помнит. Это точно, с такой голодухи брюхо вот-вот к спине прирастет. Ну да, а сотнику хоть бы что. Слушая их, я вдруг подумал, а было б прикольно, если бы прямо сейчас в башню бы заявился тот самый ругаемый сотник. Только подумал, и, бац, что за бардак, почему пост оставили, почему прекратили наблюдение за проходом. Сотником, вздумавшим заглянуть во вверенное ему подразделение, оказался никто иной, как уже знакомый мне Старис, тот самый, что встретил нас здесь после победы возле пустой горы и первым сориентировался, кому теперь присягать, а от кого открещиваться. Правда, тогда он, по-моему, числился обычным десятником. Проштрафившиеся вояки, вытянувшись во фрунт, внимали недовольству начальства, а то, в свою очередь, распалялось все больше и больше. Хотя, как по мне, так попусту и совершенно излишне. Следить за проходом к пустой горе, пока там тренируются лучники, смысла не было, а вот обеспечить нормальный режим питания своим подчиненным, наоборот, был. Процесс вразумления стражников прервался так же внезапно, как и появление их командира. На сцене материализовались новые персонажи. Сам комендант Пустограда и сопровождающая его охрана. На верхней площадке башни сразу же стало тесно, и я мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Не влез бы заранее на гребень стены, ноги оттоптали бы, сто пудов. Что здесь происходит? Грозно вопросил Тур, глянув на съежившихся под его взглядом дежурных и повернувшись затем к их начальнику. «Господин комендант, согласно распоряжению Совета городской обороны провожу внеплановую проверку внешних постов», — бодро отрапортовал сотник. «А плановую почему не проводите?» — буркнул герцог, снова окинув взглядом осунувшихся караульных. Решил совместить, господин комендант, еле давно, не глядя на сотника, спросил Туру стражников. «Вчерась», — осторожно ответил левый. «Понятно», — кивнул комендант и вновь повернулся к Старису. «Пойдемте, сотник, о результатах проверки доложите в караульной», — сказал и молча направился к выходу. За ним двинулись трое охранников. Сотник, показав подчиненным кулак, поспешил следом. Немного подумав, я тоже отправился вниз. Спектакль следовало досмотреть до конца. Пробраться внутрь караульной не получилось. У дверей толпилась охрана. Протиснуться мимо я не рискнул. Устроился возле окна. Снаружи, видеть, что там внутри, не видел, но слышал неплохо. Голоса через приоткрытую створку доносились вполне отчетливо. Разнос Старису охотник устроил знатный. Я аж заслушался. Чувствовалось, строить своих подчиненных моему приятелю не впервой. Недаром, выходит, герцогом его обозвал. Жаль только, не помню, из-за чего. Погонщик из-под горы память подтер филигранно. Эмоции сохранил, факты вычистил. Следующие пару часов я мотался за Туром по всему городу. Смотрел, как он справляется с обязанностями военкома. Справляется, оказалось, нормально. Не хуже какого-нибудь генерала-комдива из моего прежнего мира. Профессиональный начальник, как большинство военных. Поставили задачу, выполнит без рефлексий. Главное, чтобы в полномочиях не ограничивали, и дело пойдет. За стены я, правда, за нашим командующим не последовал. Перед воротами он и охрана оседлали лошадей, угнаться за ними у меня все равно бы не получилось. Хочешь не хочешь, пришлось возвращаться домой, в резиденцию бывшего бургомистра. Шапку-невидимку снял, только когда очутился у себя в комнате. После чего, нарочито зевая, спустился в приемную. Наши пока не вернулись, а что до слуг, то пусть лучше думают, что мессир просто дрых без просыпу до самого вечера, а не делами насущными занимался. Аршев он, конечно, всех их трижды проверил и перепроверил, но, чем черт не шутит, вдруг пропустил кого. Последнее, что обещал мне Бали, стояло возле камина, довольно высокий, в человеческий рост, шкаф с двумя плотно запирающимися дверцами и десятью внутренними отделениями, обитый внутри и снаружи кожей и утепленной ватой, специально пощупал обивку и проверил толщину стенок, чтобы убедиться, а все потому что быт, условие важное, и если его регулярно облегчать разными техномагическими ништяками, жить становится гораздо комфортнее. Как это устройство работает и для чего предназначено, я объяснил соратникам перед вечерней планеркой. Положил в левую и правую части шкафа по рунному камню, чтобы нарисовать на одном по-китайски холодное утро, на другом морозная свежесть, а затем прочесть с выражением и то, и другое, хватило четверти часа, захлопнул дверцы и предложил открыть их через пару минут. «Ух, ты, как холодно», — сообщила Лика, решившая опробовать мой МАК-холодильник первой. «А зачем? Что зачем? Зачем ему холод? Чтобы еда не портилась», — пожал я плечами. «Удивительно, но о том, что при низких температурах пища хранится дольше, жители этого мира не знали. Наверное, потому что настоящих морозов тут никогда бывало, даже на севере, а длительное хранение скоропортящихся продуктов здесь обеспечивали или магией, или специями, или способом приготовления. Не скажу, что мое изобретение вызвало настоящий фурор, но что заинтересовало, железно. Аршав даже начал подсчитывать его коммерческие перспективы, и это действительно радовало. Не зря, как говорится, старался. Аршафа я, кстати, сегодня в городе так и не встретил, поэтому его доклад слушал внимательнее остальных. Собственно, в городе он сегодня не появлялся. Крутился по пригородам, выяснял настроение, налаживал связи. Настроения пока выжидательные. Крестьяне, что с них возьмешь? Они никуда не торопятся, ждут, выбирают, к кому присусидится, докладывал вор. Не понимают еще, что когда к ним припрутся гвардейцы, выбирать будет поздно, а уж бежать тем более. Переломить это как-то можно? Можно, конечно. Дождемся данных разведки, картинок с летухи, беженцев. Когда они будут? Дня через 3, максимум, через 5. Добро. Третья для меня ночь в Пустограде прошла по такой же схеме, что и две предыдущие. Принцип ротации у нас с Рейной сложился словно бы сам собой. Почетным я прихожу к ней в спальню, по нечетным она ко мне. Дверь, соответственно, я сегодня не запер, хотя свет на всякий пожарный выключил. Ну, в смысле, свечи в подсвечнике погасил, а то ведь уроним случайно, в порыве-то страсти. Свою музу-богиню я дожидался, развалившись в кровати и размышляя, как бы нам разнообразить процесс, чтобы, так сказать, не наскучить друг другу чересчур быстро. Рей долго себя ждать не заставила, открыла тихонько дверь и скользнула в комнату, босая, в одной сорочке, с уже расплетенной косой. Ничего не говоря, она нырнула под одеяло и прильнула ко мне. В ту же секунду меня будто током ударило. Я наконец-то понял, чего нам до сих пор не хватало. Все еще висящее перед глазами облако маг-энергии, полученное от Рейны вчера, полетело обратно, в свою же создательницу. Словно бы наяву я видел, как сжатый в комок сгусток магической силы проникает женщине в грудь, доходит до сердца, затем растекается по всему телу волшебной субстанцией, а после взрывается подобно объемно детонирующему боеприпасу, сброшенному на вражеские позиции с тяжелого бомбера. Ослепительно яркая вспышка в глазах подруги подтвердила мои военно-эротические фантазии лучше всякой реальности. Это было словно наркотик. Это было сильнее любого наркотика. Когда на богиню любовной страсти воздействуют ее же заклятиями, да еще и раз в 10 усиленными, эффект от их применения достигает эпического размаха. Цунами безудержного наслаждения сметает любые преграды. Торнадо плотской любви затягивает в себя даже тех, кто и не думал на это подписываться. Ураган бесстыдных желаний сокрушает монашескую мораль, как стальная кувалда изделия неумелого гончара. Противиться буйству стихии бессмысленно. Единственный выход – отдаться ему добровольно. Только тогда появляется шанс спасти свое тело и душу. Хотя про последнюю спорно. Вероятнее всего, она сразу же растворяется в накрывшем ее любовном экстазе. Из поглотившей нас бездны мы вынырнули часа через полтора, не раньше. Что это было? Судорожно прохрипела Рейна, вцепившись в меня, как кошка в пакетик с вискасом. Я объяснил. А повторить можно? Спросила она. Можно. И даже нужно. И мы повторили. А после еще. И еще. Даже не знала, что это так восхитительно. Меня еще никогда не били моим же оружием. Обессиленно пробормотала богиня, когда за окнами уже забрезжил рассвет. Глава 8. Следующие 3 ночи мы провели точно так же. Трахались до рассвета, словно безумные. Сказать, что я был в отпаде, значит, ничего не сказать. С Рейной, если судить по тому, как она смотрела на меня в эти дни, творилось практически то же самое. Но, как ни печально, это была не любовь, а, черт, я даже объяснить по-нормальному не могу, как правильно обозвать это сумасшествие. На всеобщее обозрение мы, к слову, наши отношения не выставляли, точнее, старались не выставлять. Чтобы убрать круги под глазами и прочую изможденность от бессонных ночей, Рей применяла иллюзию. У меня с этим делом было попроще, хотя бы по той причине, что с кровати вставал на пару часов позже подруги. Точь в точь, как в известных мантрах записных феминисток, что мужикам всегда проще, а женская доля завсегда тяжелее мужской. Я лично с этим никогда и не спорил. Наводить макияж действительно дольше, чем бриться, а если еще и прическу добавить, и вечные терзания разума, что сегодня надеть, разница между сильным и слабым полом в размере преодолеваемых трудностей становится вообще несопоставимой. Полностью сохранить все в тайне нам, ясное дело, не удалось. Но если раньше на наши невинные шалости другие смотрели, в общем-то, снисходительно, ну, нравятся эти двое друг другу, что теперь с ними сделаешь, то сегодня, по мнению некоторых, это становилось проблемой. На исходе первой недели нашего пребывания в Пустограде меня отловил Аршав и без обиняков заявил: «Слушай, старшой, это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте поостерегся». «Чего?» «Ну», вор внезапно смутился, «того, что вы с Рей соревнуетесь. В чем, кто кого изведет? Тебе-то, может, и невдомек, но другие-то не слепые, видит. На вас на обоих уже лица нет, только тени остались. Раньше-то ладно, а что сейчас? В могилу друг друга сведете, что тогда делать будем? Ну, в смысле, с Империей. Как ее без тебя побеждать-то? А если без Рейны, без нее тоже», мотнул головой Аршав. «Просто она». Он ненадолго задумался, если что-то решила, то пока своего не добьется, не остановится. «Уж я-то знаю». Честно сказать, его последняя фраза мне совсем не понравилась. Даже какая-то ревность вдруг появилась. Впрочем, как появилась, так сразу же и ушла. Мы с Рей никаких претензий друг другу не предъявляли, тем более, по поводу прошлого. Да и потом, было там что-нибудь или нет, а если и было, то с кем, и при чем тут Аршав, какая, в сущности, разница. Главное, что происходит здесь и сейчас, в этом мой собеседник прав на 200%. И если убрать за скобки наши с Рей отношения, то здесь и сейчас ситуация складывалась, действительно, любопытная. Как и предполагалось, беженцы из тех мест, куда добрались имперцы, появились у нас день назад. Оборванные, ограбленные, избитые, с трясущимися руками, с серыми от пережитого лицами. То, что они рассказывали, приводило горожан в ужас. Все земли около Пустограда в радиусе до 40 лиг конклав объявил мятежными. Имперские войска шли по имперской провинции, как по вражеской территории, оставляя после себя пепелище. Они никого не щадили. Под нож шли мужчины, женщины, дети, домашняя живность. Дома, сады, огороды, хозяйственные постройки, все сперва грабилось, а после уничтожалось. Больше других, как сообщали успевшие убежать, свирепствовали имперские маги. Прежде чем кого-то убить, они подвергали своих жертв изощреннейшим пыткам. Тех, кто попадал в руки обычным солдатам, считали счастливчиками, их убивали быстро, без лишних мучений. Сеять панику, давить волю к сопротивлению, лишать ресурсов, объяснил эти действия Тур. Я с ним не спорил, рациональное зерно в этом и вправду имелось. Именно так, если верить истории, велись религиозные войны. Ересь вычищалась под корень не только вместе с ее носителями, но и с теми, кто просто жил по соседству. Слуги конклава следовали этой тактике строго и неуклонно, методично выжигая дотла все попадающиеся на пути хутора, деревни, маленькие городки. Они шли широким фронтом, не упуская из виду ни одно поселение. Те местные, что успевали скрыться до их прихода, бежали либо в леса, либо же прямиком в Пустоград, будто по взмаху волшебной палочки, превратившейся в умах его обитателей и соседей в центр антиимперского сопротивления. С одной стороны, нам это было на руку, проблема лояльности граждан решилась сама собой, с другой, несло огромные риски. Во-первых, увеличение количества жителей не увеличивало количество продовольствия. Во-вторых, рассказы несчастных на многих пустоградцев наводили уныние. В-третьих, нас явно или неявно отсекали от прочих провинций империи, превращая в изгоев и лишая возможной поддержки. Словом, нас вынуждали только обороняться, причем, без особой надежды выстоять. Игру в долгую при этих раскладах мы безнадежно проигрывали. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу, требовалось наступать. А чтобы наступать, нам были нужны союзники. Не беспокойся, в могилу друг друга мы не сведем, продолжил я после недолгой паузы. Чтобы Рей не задумала, она не настолько дурная, чтобы извести ради этого меня и себя, но это уже не важно. Завтра все игры закончатся. Завтра, я ткнул в вора пальцем, мы уходим из города. Ты и я, Рей, Лика и Тур остаются. Уходим. Опешил Аршав. Куда, ты говорил, у тебя есть завязки на юго-западе? Ну, говорил, в том числе, в Драроне. Так, так, значит, мы завтра прыгаем через портал в Драрон и договариваемся с местными боссами об общих действиях против Империи. Заманчиво. Протянул вор секунд через 5, но я не уверен, что они согласятся. Вопрос цены, поднял я указательный палец. Вопрос цены, кивнул собеседник. О предстоящем прыжке в Драран я сообщил соратникам в тот же вечер. Возражений ни от кого не последовало, даже от Рейны. Большую часть совещания потратили на уточнение планов и сверку часов. Все это время, отвечая на вопросы и объясняя задачи и цели, я снова и снова пытался припомнить, что же у нас осталось еще неохваченным. Перед глазами стоял тот самый лирнийский огонь, которым мы у контрапупили Гедеона и его воинство. С тем, что его нельзя вызывать по желанию, я уже, в общем и целом, смирился. Но мысль, что его можно чем-нибудь заменить, стучалась пульсом в висках и уходить из сознания не желала. Во что-то конкретное она начала воплощаться только к концу планерки. Когда совещание завершилось и все уже приготовились разойтись, я поднял руку и, прищурившись, ля Владимир Ильич, попросил нашего военкома остаться. Прямо как Мюллер Штирлица из всем известного сериала, охотник уселся напротив. Мы подождали, когда зал опустеет, после чего я подвинул к себе пустой лист пергамента, быстро набросал на нем список необходимого и передал Туру. Отряды, чтобы скупать продовольствие и вербовать селян в ополчение, рассылались по окрестностям с первого дня мятежа. Теперь пришло время использовать их для других, не менее важных задач. Этим займешься сам. Указал я на нужные пункты, а это лучше перекинуть на Бале. А гончаров-то хватит, хмыкнул охотник, изучив список. Хватит, в городе их предостаточно. Я проверял. Тур свернул документ, спрятал его за пазуху и взглянул на меня. Сроки? Вчера. Нынешней ночью я пробыл у Рейны всего 2 часа. Немного, но нам хватило. Оторвались по полной. Подруга словно бы задалась целью получить от меня за этот коротенький промежуток столько, сколько не получала за все предыдущие дни. Я ничего против этого не имел, скорее, наоборот. Желание перло, как зверь, поэтому выложился за эти пару часов так, как никогда раньше не выкладывался. Такого, как помнится, у меня даже с Алмой не было, но ничего неприличного и уж тем более непристойного я в этом не видел, потому что богиня любовной страсти ни у кого никого не уводит и лечит исключительно плоть, а не душу. После столь ярких и яростных игрищ я спал, как убитый, но, что удивительно, впервые за эту неделю выспался. С кровати поднялся рано, как все, когда здешнее солнце едва оторвалось от горизонта. Внизу меня уже ждали Аршев, собравшийся по походному, Тур, Лика, Рей. Я выложил на стол портальный кристалл, бросил взгляд на Аршева. Тот молча кивнул и запустил в меня добрую порцию маг-энергии. Фиг знает, что за заклятие, никакого значения это не имело. Глубоко выдохнув, я отправил эту энергию в артефакт, представил то место, куда надо прыгать, посмотрел я на вора, представил, поллиги от Драрана, люди там появляются редко, отлично, тогда, значит, прыгаем, не торопись, остановил я его, снял с плеч рюкзак, вынул оттуда 3 рунных пластинки и вручил их по очереди Лике, Туру и Рейне, держите, что это, поинтересовалась лучница, покрутив в пальцах доставшийся ей латунный прямоугольник и не найдя в нем привычной магии. Рунные артефакты даруют владельцам удачу. К сожалению, одноразовые, развел я руками. Удача такая штука, на части ее не разделишь. Удача – это хорошо, удача нам пригодится, хохотнул Тур, подбросил артефакт вверх, поймал и спрятал в кошель. Как действует, скажешь, просто держите их при себе. И когда вам реально понадобится удача, он активируется. Сам активируется, без чьей-либо помощи. Здорово. Как раз то, что нужно, восхитился охотник и повернулся к Музе. Что скажешь, Рей? Женщина внезапно вздохнула. Хорошая вещь, но, мне это не нужно. Не нужно, но почему, удивился я. Рейна пожала плечами и улыбнулась. Да просто я уже получила свой, талисман на удачу, без всяких рун. Сказала и посмотрела мне прямо в глаза. «А у тебя такой есть?» Я покачал головой. «Нет. Почему? На меня он не действует. Удачу на себя не набросишь. Можно лишь на другого». «Жаль», — огорчилась Рейна. «А на него можно?» — кивнула она на Аршафа. «Можно, но не получится». «Почему?» «Пластинки закончились. А на те, что уже наклепал, новые записи не ложатся. Так что он тоже без артефакта, увы». Рей раздумывала не больше секунды. «Возьми». Протянула она свою пластинку Аршафу. «Тебе она больше понадобится. А у меня, как я говорила, талисман уже есть». Портальное зеркало замерцало перед нами через минуту. А до того я сделал еще кое-что. Снова откинул клапан у рюкзака и вытащил из него мешочек со слезами дракона. «Берите. Теперь это ваше. Слезы раскатились по столу янтарными шариками. Все, включая Аршафа, смотрели на них, раскрыв рты. «Здесь 36 штук, каждому, получается, по 9 камушков», — продолжил я, мысленно усмехнувшись. «Мне они, в общем, без надобности, магичить я не умею, а вам пригодятся. Хотите, камень Барат заряжайте, хотите, себя. Короче, без энергии не останетесь». Вот как-то так, первым в себя пришел Тур. «И ты это все скрывал, скрывал такое богатство, я думал, ты уже все потратил, поэтому и скрывал, что богатство», — изобразил я натужный смешок. «Вы же меня первые и раскулачили бы, раскулачили бы обязательно». Рейна шагнула вперед и, никого не стесняясь, одарила меня горячим поцелуем. «Все бы отняли», — согласилась Лика и сделала то же самое, что и Рей, но только стесняясь. «Аккуратно, в щечку, по-сестрински». Тур лобызаться не стал, а просто пожал мне руку. Аршаф ограничился легким кивком, собрал причитающиеся ему слезы и указал на забытый всеми портальный кристалл. «Ну что, теперь уже можно?» «Можно. Поехали». Перед тем шагнуть за вором в портальную рамку, я оглянулся на Рей. Что она все-таки имела в виду, когда сказала, что талисман на удачу у нее уже есть? Через мгновение сиренево-серая пленка схлопнулась у меня за спиной. «Ложись!» — рявкнули слева. «Вжжих!» — просвистел возле уха огненный шар. Ворота во дворце великого Взирада боли напоминали те, какие Алина видела лишь на картинках, но всегда мечтала увидеть воочию. Дотронуться до изразцов, погладить выступающие барельефами золотые фигурки фантастических птиц и зверей, затем отойти назад, задрать голову и застыть в немом восхищении от арок и стен, переливающихся всеми оттенками синего, от светлой небесной лазури до густого, будто замешанного с чернотой ночи индиго. Сегодня разглядывать каменную красоту было некогда, да и незачем. Закутанная с головы до ног в дорогущее одеяние, Алина изящно, но чуть семеня, переступала ногами по мраморным плитам. Этой походке ее трое суток подряд обучала Гиана, говоря, что девушкам ее положение невместно ходить по столичным улицам как-то иначе. Тогда же она со смехом объяснила беглянке из Великой Империи, что означают сказанные ее братом слова. «Ваши глаза, Алина Ханым, подобны воротам Шитар во дворце Великого Взира. Просто твои глаза точно так же меняются в цвете в зависимости от настроения, как облицовка дворцовых ворот от времени суток», — сообщила Гиана. «Значит, это была не насмешка», — уточнила на всякий случай Алина. «Ну, конечно же, нет. Давлет никогда не посмел бы не то, что сказать, но даже подумать о тебе хоть что-нибудь оскорбительное. Он меня что, боится?» Гиана опять засмеялась. «Я думаю, ты ему просто нравишься. Как девушка, а не как могучая пери». Бывшая невеста Ашкарти нахмурилась, но развивать эту тему не стала. На уроках в школе невесты им рассказывали, что девочки в Риве рождаются в два раза реже, чем мальчики. Странная диспропорция длится уже 300 лет, ее причины никому не известны, и переломить ситуацию у местных саиров и пери не получается. Имперские маги злорадно объясняли происходящие карой небес за приверженность южан чернокнижничеству. Ривийцы считали это испытанием. Его не спаслала им богиня Шитар, дабы укрепить их тела и души и превратить в народ воинов, способных, когда придет час, смести с лица земли северных варваров и уничтожить их императора. Вероятно, поэтому здесь женились и выходили замуж достаточно поздно, а женщин, как правило, сопровождали на улице родственники мужчины, отцы, мужья, братья, дяди, чтобы их, так сказать, не увели, не украли другие представители сильного пола, хоть для себя, хоть вообще для продажи. Собственно, из-за этого орудующие в пустыне банды больше всего ценили в качестве приза при грабеже молоденьких девушек. За такую лакомую добычу местные работорговцы отваливали практически столько же, сколько за целый табун лошадей или за сотню-другую баранов. Но чаще всего похищенных дам возвращали обратно родственникам, за очень приличный выкуп. К волшебницам, впрочем, все эти правила не относились. Пери легко могли путешествовать по стране в одиночестве. Никому из простых разбойников и в голову не приходило ловить их ради продажи и выкупа, даже с использованием рунных камней. Поэтому когда в ограбленном караване обнаруживались обладательницы волшебного дара, их или сразу пытались убить, с переменным успехом, или же отпускали с почестями, нижайше прося не держать зла на опростоволосившихся налетчиков. Сами же перестарались придерживаться определенного этикета, не выделяться из толпы в больших городах и, как все прочие женщины, передвигаться там в сопровождении мужчин, друзей или слуг. В пустыне, степи и небольших поселениях этот же этикет требовал совершенно иного, чтобы все вокруг видели, кто перед ними. Но, как говорили новые спутники имперской беглянки, пере на то и пере, чтобы время от времени плевать на условности, особенно, когда они пребывают не в духе. Разбойникам, напавшим на них в распадке между барханами, в этом плане дико не повезло. Они угодили под горячую руку как раз вот такой вот находящейся явно не в духе Периалины, за что, собственно, и поплатились. Причем, мгновенно, даже не успев осознать, почему. Именно эту версию выдвинули Халиш, да Влитагиана. Невольная виновница торжества разубеждать их не собиралась. Старший десятник Халиш, Батыр Давлет, представил себя и спутника Халиш, остановившись перед скрестившими копья стражниками. Сопровождаем высокую гостью Алину Ханым, прибывшую во дворец по личному приглашению великого взира, да продлит богиня Шитар его годы. Копья медленно разошлись, двери открылись, в широком проеме появился начальник дворцового караула. Окинув цепким взглядом гостей, он остановил свой взор на Алине. «Прошу, уважаемая Ханым, мой повелитель ждет вас». Ни единым намеком, жестом, движением глаз, пальцев, бровей он не показал, что уже знаком с гостьей. В дом Халиша старшей дворцовой стражи могущественный Ирханбей явился 2 дня назад, поздним вечером, в тайне, никем, как он сам уверял, неузнанный. Сомнений в его словах у девушки не возникло. Имеющиеся при нем рунные артефакты, скрывающие внешности, создающие качественную иллюзию, она увидела сразу, едва он возник на пороге. О прочих, неактивированных, Алина сообщила на ушко Гиане, а та, своему жениху. Это оказалось проверкой. Когда гость услышал от Халиша об обнаруженных артефактах, его глаза довольно сверкнули, он приложил руку к груди и, поклонившись Алине, негромко проговорил: «Прошу прощения у уважаемой пере за необоснованные подозрения». Девушка в ответ лишь молча кивнула. Путь по коридорам дворца продлился недолго. В сравнении с орладарским аналогом, этот был меньше раз в 10, но по красоте, внутреннему убранству и вычурности архитектуры, нисколько не уступал первому. Туман, по крайней мере, за высокими окнами не клубился, и от собственных подданных здешний хозяин не прятался. Больше всего несостоявшуюся наложницу Горша восхитила балюстрада, проходящая прямо по берегу Великого Тела. От вида на плавно текущие воды, на открывающийся с верхотуры простору беглянки перехватило дыхание. Она даже замедлила шаг, чтобы полюбоваться на реку, напомнившую ей ту, которую она видела в детстве, но до которой теперь уже и не чаяла хоть когда-то добраться. У входа в покой великого взира стоял еще один пост. 2 обритых наголомечников, безбородых, одетых в дорогую парчу и софьяновые сапоги. Ирханбею они напрямую не подчинялись. Гаремная стража охраняла взирских наложниц и состояла только из евнухов. Когда Алина об этом узнала, она совершенно не удивилась. Проживающих во дворце Эрладара невесты наложниц охраняли исключительно женщины. Хотя, казалось бы, чего опасаться? Комплекс дворцовых зданий был отделен от обычных столичных кварталов высоким забором, рвом, ядовитым туманом и морем волшебных ловушек. А еще внутри призрачных стен никто кроме императора не мог колдовать. Но все равно, великий Ашкар опасался, что даже среди его самых преданных слуг рано или поздно отыщется тот, кто не устоит перед искушением попользоваться императорской собственностью. Ревийский правитель возможностями хозяина Великой Империи не обладал, однако на личный гарем он тоже не поскупился. И пускай в государстве, где мужчин проживало в 2 раза больше, чем женщин, это выглядело вызывающе, с любвеобильностью взира простые ревийцы так или иначе мирились. Ведь, как известно, начальство на то и начальство, чтобы иметь свои маленькие, недоступные большинству радости и привилегии. Нынешний повелитель Тилланда обожал молоденьких девушек. В его гареме их числилось 2 десятка, возрастом от 15 до 22. Когда последние начинали казаться взиру чересчур взрослыми, он отдавал их замуж за своих лучших батыров, часто вместе с приплодом. Что любопытно, все стороны оставались довольны. И сами красавицы, и одаренные ими батыры, и взир. Но что еще интереснее, не меньшее удовольствие от процесса получали имперские маги. Поскольку чем больше здешний правитель увлекался гаремными дивами, тем меньше внимания он уделял подготовке к войне с Великой Империей. Об этом Алине рассказал начальник дворцовой стражи. И потому, как потемнели от гнева ее глаза, понял, что не ошибся. Стражников в приватную зону не допустили. Дальше по анфиладе комнат бывшую невесту Ашкарти сопровождали охранники-евнухи. Перед четвертой дверью их остановила дама лет 30 с прищуренными злыми глазами. Шерифе Ханым, опознала ее Алина по описанию Ирханбея, управляет гаремом взира, пользуется его благосклонностью, но на ночь к себе он ее давно уже не приглашает, сказал про нее начальник дворцовой стражи. Исключительно подозрительно, рунным мастерством не владеет, ненавидит мужчин, надеется когда-нибудь уговорить великого взира сделать ее советницей в великом диване. Так ты и есть та самая, ха, волшебная танцовщица, что возбуждает чресло любого мужчины, хоть старика, хоть больного, хоть умирающего. Небрежно поинтересовалась управительница гарема. Да, госпожа, поклонилась беглянка. Так говорят, сними с себя покрывало. Алина повиновалась. Шериф и придирчиво осмотрела ее со всех сторон, цокнула языком. Ладно, для первого раза сойдет, но предупреждаю, если ты не понравишься повелителю, тебя выпарют на конюшне. А если понравлюсь, неожиданно для себя вскинула подбородок Алина. Управительница гарема презрительно фыркнула. Тогда твоя жизнь, девочка, превратится в настоящую сказку. Но чтобы она продлилась как можно дольше, ты должна будешь слушать умную шерифе, а не своих глупых родичей, возомнивших, что через тебя они ухватили богиню за ее длинные косы. Понятно? Да, госпожа, склонилась в поклоне Алина. Тогда иди. Шерифе распахнула дверь у себя за спиной и шагнула в сторону. «Доставь нашему повелителю удовольствие, маленькая развратница». Глава 9. «Иду с дружком, гляжу, стоят». Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было 8. Известная песенка великого советского барда-актера крутилась в моей голове, как заведенная. Хотя, блин, никто уже в ряд давно не стоял, а весьма живописно раскинулся по поляне в позициях навзничь, ничком и как брякнулся, так и валяется. Их было действительно 8, тех самых придурков, которые внезапно решили, что 2 против 8 ни разу не катит. Ошиблись, ребятки, как есть ошиблись. Глухо, старшой, ничего интересного, закончив шмонать убитых, Аршав плюхнулся на землю рядом со мной и привалился к тому же дереву, только с другой стороны. От раны, из-за которой он чуть не загнулся, не осталось и следа. Пластинка с иероглифической записью «Исцели себя сам» сработала на отлично, как будто заранее знал, что их 2 понадобятся, себе и напарнику. Хотя, если честно, о том, что наша тайная миссия начнется настолько убийственно, не мог и предположить. Хорошо, что по старой привычке, прежде чем войти в незнакомое место, гранату туда запулил, ну, в смысле, вперся в портал с арбалетом наперевес и без лишних раздумий разрядил его сначала в того чувака, что швырялся огнешарами, а после, вторым болтом, в лучника. С одной стороны, повезло, что других стрелков у противника не нашлось, но, с другой, везет только тем, кто сам не плашает. Так или иначе, разобраться с 6 оставшимися аглоедами, вооруженными только мечами и тесаками, труда не составило. 3 кончил я, 2 использовал руну «Одиночный огонь», 3 прирезал Аршав. В чем вору не подфартило, так это в том, что мгновенно включить магическую защиту он не успел, поэтому в самом начале боя получил лезвием в бок. Вражий клинок, по всей вероятности, задел селезенку, и драться напарнику пришлось исключительно на морально-волевых. Так что как только последний противник упал, следом за ним рухнул и сам Аршав. Уверен, что ничего интересного. Лениво поинтересовался я, включая пластинку познания. Фаерболы они кидали, защиту поставить пытались, усилением пользовались. 100 против 1, на ком-то из них рунных камушков, как блох на барбоске. А ведь и верно озадачился вор и тут же хлопнул себя по лбу. Иллюзия, мать ее за ногу. Иллюзия, подтвердил я, вставая. Скрытый под мороком дорожный мешок валялся около фаербольщика. Иллюзия исчезла, когда я дотронулся до него, сработал иммунитет к магии, что для меня уже стало привычным. Кроме разного малоценного барахла в мешке обнаружились 3 рунных камня и пустой свиток, без записей. «Как твоя личная магия?» Оглянулся я не напарника. «Действует», тот покачал головой. «Практически нет. Я, в общем, и оплошал-то из-за того, что пытался свою защиту включить, а не рунную. Вот тут-то меня-то и подкололи. Бывает, пожал я плечами и развернул найденный свиток. А ну-ка, пальни в меня чем-нибудь рунным. Хочу посмотреть, как работает». Как оказалось, рунная магия работала в моем отношении точно так же, как та, какой меня подчивали в пределах империи. Перед глазами появлялось облако маг-энергии, я мог или пропустить его, или отразить, или преобразовать и направить в нужную сторону. На активированном свитке проступили какие-то непонятные письмена. «Тайнопись», — прокомментировал вор, — «специальная воровская. Прочитать сможешь?» «Попробую». Аршав читал свиток минуты четыре, повторяя слова и фразы, возвращаясь назад, уточняя смыслы написанного. Долго, но результат того стоил. По крайней мере, стало понятно, почему мы встретили этих чуваков здесь, где, по уверениям вора, мало кто ходит. «Они не хотели, чтобы их видели», — резюмировал я по прочтении. «И что это нам дает? Выйдем на совет командоров, поймем», — ответил Аршав. «Эти, кстати», — кивнул он на трупы, — «действительно из баталии Дегриньи. У них у каждого желтый четырехлистник на шмотках». Я молча кивнул. Об отличительных знаках драронских баталий он мне уже рассказывал. О совете командоров тоже. Трофейные рунные камни достались напарнику. Один отвечал за магическую защиту, второй – за огнешары, третий – за силу удара. Но все маломощные, с моими пластинками не сравнить. Вор спрятал их в своем рюкзаке вместе с секретным свитком. До города от этой поляны было чуть больше поллиги. Если по торной дороге, то где-то на полчаса неспешного хода. Напарник советовал двигаться именно так, а не скрываясь и крадучись. Местные, как он объяснил, прячущихся не жаловали. Как, впрочем, и чужаков. «Меня-то здесь знают, а вот тебя, старшой, могут и не пропустить, да еще проверять начнут», — известил об этой проблеме Аршав, почесав в затылке. «Нам же ведь что? Нам, главное, в город войти, а там уж никто ничего не спрашивает. Раз вошел, значит, свой. Вот если б тебе туда как-нибудь незаметно пробраться, было бы здорово. Знал в свое время пару лазеек, но, может быть, их уже перекрыли. Не парься, приятель», — остановил я его. «Способ имеется. Пройдем без всяких лазеек», — сказал, натянул на себя шапку-невидимку и потихонечку отошел в сторону, шагов на 10. Вор сперва удивился, затем вдруг прищурился, вытащил из своего вещмешка рунный свиток с иллюзией и начал водить им туда-сюда, как лазоходец. «Здесь», — радостно выдал он через полминуты, ткнув указательным пальцем точно в меня. «Сказать, что я был разочарован, значит, ничего не сказать, как догадался», — Аршав хмыкнул. «С невидимостью многие баловались. Это ведь тоже форма иллюзии. Сильного мага ей не обманешь. Если он знает, что где-то рядом невидимый, он его точно увидит. Пусть даже не целиком, а частично». «Частично? А это как? Ну, тебя я, старшой, по тени определил», — кивнул напарник на землю. «Невидимость, она ж для людей, а солнцу, ему без разницы, как тебя люди видят. Ты для него просто предмет, помеха для света и все». Я покачал головой, вздохнул, но не сдался. «Ладно, тогда давай так, ты иди прямо через ворота, а я найду рядом участок стены, где солнце не светит, перелезу через нее, и встретимся уже в городе. Ты только скажи, где именно». «Пойдет такой вариант?» Напарник опять почесал в затылке. «Пойдет-то пойдет, да только стена там высокая, для лазания неудобная, сорваться раз плюнуть. Не беспокойся. По стенам я лазить умею», — успокоил я вора. С проникновением в город все вышло, как и задумывалось. Аршав спокойно прошел туда через ворота, заплатив таможенный сбор. Я, с шапкой-невидимкой на голове, дождался, когда стража его пропустит, и, убедившись, что все в порядке, двинулся вдоль стены в поисках подходящего для перелезания места. Нужное отыскалось всего в 200 шагов от ворот, в тени между двумя бастионами. Вообще говоря, расположение крепостных стен Драрана меня удивило, как будто их сооружал инженер, знакомый с системой Вабана. Никаких круглых башен и мертвых зон для стрелков, никаких хаотичных бойниц и проходов. Звездообразная схема укреплений, выдвинутые наружу бастионы и равелины, великолепная обзорность с любого участка.